Глава 16. «Хозяйка ждет тебя на кухне», — скалится Саманта. Я холодно улыбаюсь в ответ. «Видите ли, а как вас там? Саманта, да?» — щелкаю пальцами. «Хозяин тут лорд Роберт, и осталась я в замке только из-за сына. Трудовой магический договор не подписывала и зарплату не получаю. Так что приказывать мне ни вы, ни ваша мисс Сайш не можете». Служанка возмущенно открывает рот. «И обращаться ко мне прошу, леди Кайен. Фамильярность не красит слуг. Лорд Роберт четко дал понять, что... Мы договорились с лордом Робертом, что я поработаю в замке. Но приказа дерзить мне и фамильярно обращаться не было. Если хотите поспорить, идите к лорду Роберту и спрашивайте. Посмотрим, что он вам ответит». Скрещиваю руки на груди и с вызовом смотрю на эту грымзу. Она теряется. Действительно, хозяин не давал прямых приказов унижать меня. «Мисс Сайш ждет вас на кухне», — хмуро говорит Саманта, поостерёгшись продолжать спор. В холле появляется Рэй. Я прошу его проследить за Эриком, который еще сладко спит. Он любит по ночам горячую рассыпчатую кашу, можно с мясом, и сладкий чай, булочки, перечисляю я. Рэй кивает и спускается со мной на кухню, чтобы передать мое распоряжение кухарке. Пока он переговаривается с поварихой, я осматриваюсь и морщусь. «Где метла?» — грубо интересуется мисс Сайш, стоящая посреди кухни. Физиономия у нее припухшая, глаза еле держит открытыми. Видимо, привыкла спать допоздна, но рано подскочила, чтобы полюбоваться на мое унижение. «Метлу я оставила себе. Мне еще северное крыло убирать», — говорю я. Кухня тоже не прибрана. Стоит запах затхлого жира, чего-то гнилого, прокисшего. В общем, оригинальный букет ароматов заполняет пространство. Чистым выглядит лишь уголок в районе окна. Там установлена печь-артефакт. На столе белая скатерть. Второй стол с мраморным покрытием тоже сияет. Даже окно вымото, но занавески в пятнах. Предполагаю, что кухарка следит за чистотой своего рабочего места. Она кивает Рэю и принимается за готовку, а камердинер уходит, бросив на меня косой взгляд. «Нет, я не могу жить в таком запущенном замке». «Обращайтесь ко мне, леди Кайен!» Роняю я и прохожу к каморке, которая как раз открыта. Провожу смотр веников, метел, ведер и тряпок. Так, что у нас тут за средства по борьбе с грязью? Мыло, раствор хлорки в большой бутылке, несколько артефактов наподобие тех от клопов, что принес Рэй. «А что это ты самовольничаешь?» Мисс Сайш упирает руки в бока. «А ну, иди сюда и слушай. В подвале мыши прогрызли мешки с мукой. Нужно подмести и выскоблить там все. Вы. Для тебя я вы, мисс Сайш». Улыбаюсь и сжимая в руке понравившуюся метлу. «Лорд Роберт, так пойди и пожалуйся хозяину. Он, кстати, мой муж». Равнодушно кидаю я. Не знаю, с чего дракон держит в замке эту мочалку, но приказывать мне я позволю только ему. И то до поры до времени. Ради Эрика. Мисс Сайш выпучивает зеленые наглые глаза и зависает, не зная, как реагировать. Я же уже прикидываю, что уберу сегодня кухню, а к обеду пойду искать девчонок. Покормить их надо. Как раз составят Эрику компанию. «Я пожалуюсь лорду», — цедит экономка. Предполагаю, что она может что-то наговорить Роберту, и меня ждут неприятности, но не отступаю. «Жалуйся, мисс Сайш, жалуйся», — отвечаю и начинаю подметать. «А я расскажу ему, в каком грязном месте ему готовят еду. Роберт ведь сюда не спускался, да?» Экономка пулей вылетает из кухни. Видимо, спешит к хозяину, чтобы успеть оправдаться. А я усмехаюсь, потому что у меня появилась надежда договориться с мужем. Может, не сразу, но постепенно получится найти с ним общий язык. После обеда я планирую выйти в город со свечами. И очень нервничаю. Не знаю, как примут в Кахэме мой товар. Стряпчий же жизненно необходим, чтобы узнать свои права на замок и на свободу от замужества. Обдумываю планы, и работа идет легко. Кухарка с одобрением смотрит на меня. «Завтрак готовите?» — спрашиваю я. Она доброжелательно кивает. Возможно, не была знакома с Лилией раньше и не предубеждена. «Маленькому господину в первую очередь, а лорд Роберт спит еще», — сообщает кухарка, и я успокаиваюсь. Понимаю, что она не убирает кухню, потому что ей за это не платят. То, что свой угол держит в чистоте, уже подвиг. А я приглядываюсь к жиру и перебираю артефакты из каморки. «Вот этот растопит жир», — подсказывает кухарка. «Как вас зовут?» — улыбаюсь я. «Мисс Прам». Несколько часов уходит на уборку кухни. А я ведь даже забыла поесть. «Вы хоть завтракали?» — спохватывается кухарка. За завтраком Эрика и лорда Роберта уже приходил Рэй и забрал все блюда на подносах. «Забыла», — пожимая плечами, и она сервирует мне стол. А вот мисс Саиш куда-то исчезла, и я гадаю, какие все-таки отношения связывают ее с Робертом. Дочь, может, и не его, но после ссылки он вполне мог утешиться с красивой экономкой. Если она воздействует на него через постель, то у нее имеются все шансы максимально осложнить мне жизнь. Я протираю поверхности на кухне тряпкой, смоченной водой в спиртовом растворе. И затем выхожу через заднюю дверь. Кухня смотрит на сады, расстилающиеся вокруг до самого горизонта. Вдыхаю полной грудью чистый воздух. Юбка подобрана, чтобы не мешалась под ногами. Рукава засучены. Откинув назад волосы, вытряхиваю тряпку и тут замечаю лорда Роберта. Он едет верхом и пристально смотрит на меня. Наши взгляды встречаются, и меня прошивает молнией. Что за чертовщина? Я хмурюсь и поворачиваюсь к дракону спиной, демонстрируя свое к нему отношение. Моя вера в него еще недостаточно крепка. Пока предпочитаю приглядываться с безопасного расстояния.